Часть вторая. 1864. Стрелок. Увечье. Май 1864 года. На зимнем бивуаке он почти каждый день приходил к этой полоске воды. И речкой ты не назовешь, так, ручеёк. Подлесок в ползучих плетях на одном берегу, тростники на другом. В Излуке догнивали две дырявые лодки. Вода, серебрясь, утекала к Кедровой горе. Мерцание и вспышки заставляли вспомнить чистоту и рябь водных нитей, что тянулись по плоским полям его детства. Сходство между руслами сбивало с толку, ведь одинаковыми были даже плавные изгибы и широкие разливы, сходившиеся у ложного горизонта. Лодочки были покалеченными двойниками тех, на которых он плавал с Элизой, где они лежали, замерев и сплетя ноги, чтобы никто не увидел их сквозь зеленые побеги на полях. Чего только не было за 3 года войны в разлуке с нею. Но эти минуты не забывались. Если бы после побега он увез их подальше, например, на север, в Канаду. Но ноги ей исчертили кровавые полосы. Она была на сносях и не выдержала бы еще нескольких недель в седле. А безлюдный кряж Аллегейни в Вирджинском приграничье было вроде как лучше скрыт от глаз, чем любое место в Массачусетсе. Рассказы о Бостоне, о плоти аболиционистов он слышал от тех, кому чистил и ковал лошадей. Скупщики и южане приезжали торговать на плантации. «Будет беда», — говорили они. «Война в защиту нашего образа жизни с чертяками Янки». Он захотел стать одним из этих чертяк еще до того, как отец Элизы при первом же подозрении велел его связать, поставить ему на грудь клеймо, будто рабу, чтобы этот ирландец-нищеброд ни на шаг не приближался к его дочери. Тот факт, что Дервла выненчила его оставшихся без матери детей и некоторое время воспитывала с ними вместе и своего приемного сына, распалял его лишь сильнее. Всего через неделю выбора не осталось. Им пришлось бежать. Ему, Элизе и Дервле, которую он называл единственной своей матерью. С перевязкой под рубахой Дервла прикрыла рану толстым слоем своей травяной мази. Он повел их прочь, и стремительным было их бегство через зыбкие равнинные сумерки, где он ориентировался плохо. 2 месяца спустя они набрели на брошенные хижины на самой вершине Апалачских гор, на хребте Аллегейни. Все беглецы тянулись к хребтам. Он отрастил бороду и волосы, перенял местный горный говор и ходил с миновым товаром в деревушку в долине. 2 года передышки, безопасности, потом вспышка противостояния. В долинах, что лежали ниже, сразу после его ухода на войну начались первые стычки. Но в горах Западной Вирджинии, крутых, лесистых, большое сражение было не устроить, а на полях смерти в Вирджинии и Пенсильвании ему пока удавалось выжить. В изгнании, в краткие предвоенные годы, они с Элизой детей не заводили. Она думала, что, потеряв того, первого в дороге, осталась бесплодной. Судьба над ними пошутила. Едва разразилась война, выяснилось, что она не порожняя. Он мучительно хотел уйти и мучительно хотел остаться. Но нигде не было ребенку безопасной жизни, кроме как в горах. И то был лишний довод в пользу того, что войну необходимо выиграть. Если все прошло как надо, ребенок уже родился. Он снова и снова перечитывал письма Элизы, написанные в первые месяцы войны, но их 7-й добровольческий кавалерийский полк Западной Вирджинии слили со 2-м пехотным из 3-й бригады. Стрелки-кавалеристы не составляли отдельного формирования. Им приходилось забираться куда дальше, чем пехотинцам, и передислоцировали их по устному распоряжению. Письма до них добирались редко, а свои послания он отправлял в пустоту, из одного лагеря в другой. Только по знакам, изобретать которые умела одна только Дервла, он знал, что родные его живы. Прежде чем уйти в армию, он показал приказ о своем зачислении в полк одному пастору и привел его на гору, где он обвенчал их с Элизой под новой фамилией, а еще он съездил в Уэстон, ближайший городок, и открыл там счет в банке. В качестве бенефициара вписал семья, а сберегательную книжку передал на хранение Дервли. Он не хотел, чтобы Элиза спускалась в города, а на хребте деньги были не в ходу. Все необходимое они выменивали или делали сами, и все же он складывал на счет часть своего денежного довольствия, сколько мог выкроить, регулярно посещая работающую почту в очередном городе. Из всех писем добирались до него лишь банковские квитки о зачислении средств. Он видел детей, потянувшихся прочь из разрушенных Фредериксберга, Чанселорсвилла, Геттисберга, в сопровождении оглушенной родни. То были слабенькие, кашляющие детишки, черные и белые, со слезящимися глазами. Но Дервла знала все лесные целебные снадобья, все растения, способные врачевать и укреплять, умела стрелять и охотиться, а он обучил этому Элизу. До них сражение не докатится. Места безопаснее все равно нет. Леса здесь, в оккупированной Вирджинии к западу от Рапидена, были хилыми и редкими, и все же он приходил к этой струйке воды за бивуаком, чтобы побеседовать со своими надеждами. Трехлетний срок службы подошел к концу, но в 64-м он его продлил. Не мог он вернуться домой прежде, чем война закончится победой, и имя, которое он себе взял, станет его законным именем, добытым в бою, вписанным в бумаге об увольнении со службы. Он сражался бок о бок с товарищами, которые считали его братом, но совсем не знали. Здесь, у богом забытого ручейка, петлявшего средь подлеска и цветущих трав, он становился собой. Во всех других местах он никогда не был одним человеком. Был двумя — зримым и незримым, с двойной силой, орлиной зоркостью. Постоянно настороже, как будто одно его «я» сражалось за выживание другого. Он позволял себе думать такие мысли, когда, присев на корточки, умощал ладони терпкой полевой горчицей, семечки которой разминал в бледном соке из стебля дикой моркови. Он давно уже сменил карабин Бернсайда на более дальнобойную «Энфилд». Притирка эта помогала сохранять гибкость пальцев и лучше чувствовать оружие. Зеркальная поверхность воды была неподвижна. Лишь изредка промельк стрекозы или насекомого. По глади скользили водомерки на ногах-ресничках. Он наблюдал за ними, смывая млечный сок с ладоней, прикрыв глаза в шаткой полуденной тени. «Знак», — думал он. «Или упрек». Раньше он верил в то, что север силен, сплочен и непобедим. Никто и подумать не мог, что уйдет столько времени, чтобы забить юг до смерти. Ему довелось видеть такое, отчего исчезало понимание, какой мир останется после них. Хотя сам он брал от этого мира все, чтобы приблизить победу. Он не погиб, поскольку стрелки оставались на закраинах поля боя, стояли на коленях под защитой бруствера и целились во вражеских командиров, лежали ничком за частоколом или поваленными деревьями, чтобы выбить врага, возглавляющего атаку. Он занимал позицию над полем боя, чтобы различить с расстояния кривую офицерскую саблю, широкополую шляпу с плюмажем, блеск золотых пуговиц на двубортном мундире. В ночи он бродил в одиночку возле вражеских окопов и скрадывал часовых. Метко целиться умел почти за полмили. Пуля в голову — мгновенная смерть. На такую же он надеялся и для себя, если придется умереть в ближайшие недели. Но быстрая смерть суждена ему вряд ли. Грант ни во что не ставил особые навыки. Перебрасывал стрелков из одной дивизии в другую. Выдавал им форму без знаков отличия. Грант ни во что не ставил тех, кто сражался и попал в плен. Обмены прекратились. Любому юнионисту, угодившему в тюрьму к южанам, полагалось там умереть, чтобы юг не пополнил свои ряды ни единым бойцом. В лагере поговаривали, что летом Грант возьмет Ричмонд, как вот взял Виксберг после переправы через Миссисипи и прогнал повстанцев вглубь Вирджинии после битвы при Чаттануге. Может, так и будет. Поток петлял. Стрелок не молился, хотя в наставшей тиши Строки из священного писания, гимны и фразы откуда-то из детства сами начинали звучать у него в голове. Всю зиму потомокская армия стояла лагерем к западу от Рапидена, прирастая числом, тогда как армия Ли недоедала в окопах к востоку от той же широкой реки. Происходили стычки, но безрезультатно. Октябрьская атака Ли у Кедровой горы, ответ Мида при Манассасе, наступление Мида на окопы повстанцев в Майнране через сутки после Дня Благодарения. Ни победа, ни поражение. Чтобы прогнать янки, у Ли не хватало бойцов. Дождь, грязь, заморозки и град, за которыми последовал снег. Разбитые колеи схватились морозом. Стрелки юнионистов, уроженцы гор Новой Англии, по одному, парами и тройками переправлялись в темноте вброд через мелкую реку и ночь за ночью снимали часовых повстанцев. Однажды они перешли Рапиден по льду, оставив лошадей привязанными к деревьям на стороне юнионистов. Около полуночи стрелок с одного раза уложил офицера в полной форме. Тот вышел покурить с часовыми. Стрелки перемещались с остальной армией, оставаясь одиночками. Друг друга знали по прозвищам, описывающим их причуды. Кремень, потому что он всегда носил в кармане кремень, чтобы разводить костер в сыром подлеске или в мелкой впадине небольшого выступа на вертикальной скальной стене. Конь, потому что он умел ловить сбежавших коней повстанцев, которые бродили за линиями янки, связывать их вместе и приводить на одном поводу. Одного из Западной Вирджинии звали Чероки, потому что он умел пользоваться травами, оберегами и целебными притирками, а еще умел обхватить круп коня длинными ногами и скакать, свесившись на бок и держась за гриву. Голубой мундир его, купленный с рук формы, выцвел почти до серого, но он с ним не расставался. «Добавочная защита», — говорил он другим, «в одинокие ночи за линиями конфедератов». Если ему случалось нарваться в темноте на противника, он умел подстроиться под его речь, а в лагере забавлял товарищей, рассказывая истории с безупречным южно-каролинским выговором. «Марс, то, Марс, все, сдабривая слова презрением. «Марс» от английского искаженного «мастер» — «хозяин» — одно из прозвищ генерала Роберта Ли. У юнионистов хотя бы были обувка и обмундирование, а некоторые из бойцов Ли наматывали на ступни тряпки и сидели у костра в женских шалях. Конфы уже переловили всех кроликов и белок на своей стороне реки. Численностью они были в половину, откуда лучше снабжавшиеся армии Гранта, а съедали на 3/4 меньше. Ходили слухи, что к весне они сдадутся. Стрелки смеялись и перекидывались крепкими словами у лагерных костров. «Мы, мужики, худые, потому и злые», — говорили они. «Конфы, которые не дезертировали, убивают, как заведенные. Но у Гранта столько бойцов, что плевать он хотел, сколько полягут». Грант считался бессердечным ангелом смерти, поставившим себе цель выиграть войну. Весь вопрос — останется ли хоть кто из них живым до того момента? Стрелки повсюду ходили со своими длинноствольными «Энфилдами», вызывались пощупать линии конфедератов, строили планы, как бы им, когда начнутся передвижения, отделиться от пехоты. Ели помалу, делали запасы. Они верили в Гранта, но умирать за него не хотели, потому что он видел в них лишь безымянную приливную волну самопожертвования, которая должна повернуть вспять другую такую же. Потомокская армия провела конец января и весь февраль на станции Бренди. Офицерские жены отбыли из лагеря в марте, маркетанки со своими тележками в апреле. 3 мая началась переправа через Рапиден по броду Германа и ниже в Элли. Наспех наведенные понтонные мосты были достаточно широки для проезда обозных повозок, но перед тем по ним часами шли колонны пехоты, среди которых россыпью двигались стрелки. Мерный шаг 120 с лишним тысяч пехотинцев поднял в воздух неоседающее облако пыли. Колонны бойцов напирали одна на другую со стороны реки, потом, сбив порядки, вкатывались в адские заросли под названием глушь, не лес, а миля за милей непроходимого подлеска. Молодые деревья от 3 до 6 дюймов в диаметре росли так густо, что приходилось постоянно между ними петлять, а вверх они уходили на 30-40 футов. Кустарники, папоротники, переплетенные ползучие плети путались вокруг колен. Стрелок оторвался от товарищей, лошадь его была привязана к повозке где-то на задах, он недоверчиво качал головой. Отданный ему приказ целиться в офицеров в этом лесу, где не начать атаку, превращался в неразрешимую головоломку. «Бог свят, пока светло. Лучше двигаться и воссоединиться с обозом к ночи. Сражаться здесь та еще адова разновидность ближнего боя. Ни линию не выстроить, ни примоститься сверху или под углом. Выверенный прицел его оружия здесь утрачивал всякий смысл. Любой конный доберется до него раньше, чем он успеет взять его на мушку, а выстрел на расстоянии и вовсе невозможен в таком лабиринте. В любом случае, армия должна остановиться и выждать». Обоз должен пробраться сквозь подсливанское мелколесье под названием глушь. В противном случае бойцы Гранта останутся без провизии, без амуниции, без корпии и без пил для полевого госпиталя. Стрелок огладил длинную винтовку и подумал о том, что самому ему нужна только лошадь. Он-то продержится без провизии и сухарей, и у него при себе 3-дневный запас патронов, потому что он продумывал каждый выстрел. Вверх из канавы или оврага, вниз с пригорка или с настила на дереве. Здесь деревья были мелковаты. На таком не устроишься и не спрячешься. И негде его поджарой кобылке распластаться по команде хозяина у скалы или утеса. Он научил ее трюкам, достойным цирковой лошади. А сейчас она брела где-то в растянувшемся, на много миль громыхающем обозе, но с тщательно вычесанными гривой и щетками. Речь идет о фризах. Длинных и густых щетках, которые покрывают ноги лошади и защищают их от повреждений. Звал он ее Лизой. В честь Элизы, матери его ребенка, хотя ни одно письмо так его и не нагнало, чтобы сообщить, кто родился. Мальчик или девочка. Бойцы остановились и стали расчищать поляну, срубая и складывая штабелями молодой подлесок. Деревца в 3 человеческих роста стояли так тесно, что веток у них почти не было. Из лысых заостренных стволов, сложенных по 20-30 штук, получались треугольные брустверы, за которыми вырывали ямы, чтобы можно было, пригнувшись, перезаряжать. Стрелок присоединился к остальным, рубил и копал, досадуя на необходимость остаться в этом подлеске на ночь. Лучше бы выйти на открытую местность. Ему стало легче дышать, когда вдоль всей линии тут и там появились такие же прогалины. Повсюду, насколько хватало глаз, тот же густой подлесок, непролазная чащоба, кустарник, тернии и дикий виноград. Можно было бы разрубить мачете, но их у бойцов не было. Некоторые прорубали проходы походными лопатками, проделывая отверстия в густом зеленом подлеске. Стрелок глубоко закопался между 2 брустверами, понимая, что пущенная по прямой пуля пробьет поваленные деревья. Он подумал, не двинуться ли дальше по глуши, что, скорее всего, означает много миль тяжелого хода туда, где кончатся эти заросли, и там подождать, когда его нагонит армия Гранта. Но если он в этой неразберихе покинет подразделение, к которому приписан, то вряд ли потом сумеет отыскать свою лошадь, а к ней он был крепко привязан. Она приносила удачу, и ощущать под собой ее твердый круп было едва ли не последним его приближением к физическому удобству. Деревца он валил так стремительно и хлестко, что они ложились рядами. Соседи, строя укрепления, перекрещивали молодые стволы, распространявшие в душном лесу запах свежести. Они поставили часовых на расстоянии 10 футов, но в этих джунглях 2 из 5 не видели соседей. Ни ночью, ни на следующий день подхода сил Ли не ожидалось. К вечеру стук топоров и треск падающих деревьев смолкли. Все угомонились. Свет померк. В тишине повисло странное и недоброе предзнаменование. На рассвете он вместе с часовыми ушел вперед. Выяснить, не подобрались ли лазутчики повстанцев к рядам юнионистов. Они миновали небольшие полотняные палатки и юнионистский госпиталь, который еще возводили рядом с дорогой на Orange Plank, и бесшумно проникли в более густой лес. Совы несколько раз прокричали предупреждение. Врага они не заметили, но стрелок чувствовал, как под ногами пульсирует земное притяжение, полная жизнь и точно глубокая река, которая, наткнувшись на преграду, накапливает неодолимую силу. Остальные, похоже, не ощущали исходящей от земли безмолвной угрозы. Он же доверял своим чувствам и зрению, галлюцинаторному мерцанию тощих деревьев, поэтому проскользнул между сосен и вдруг увидел небольшой куст кизила в пышном цвету. Опушенные розовым ветки составляли симметричный конус, неповрежденный, нетронутый. Раскрытые наружу лепестки напомнили гладкость женской ладони, и ему вдруг показалось, что Элиза совсем рядом. Он шагнул ближе. Лепестки чуть заметно дрогнули, потом снова, будто откликаясь на шаги вдалеке. Он вернулся в лагерь юнионистов и срочно доложил, что к ним приближаются большие силы противника, хотя лазутчики осмотрели почти 3 мили вперед и не обнаружили там ни одного конфедерата. Рапорт его оставили без внимания. Часовых отозвали, велели им отдыхать. Прошлой ночью темнота выглядела слишком зловещей. Никто почти не спал. Майское утро выдалось теплым. Бойцы закимарили, привалившись к плечам друг друга. Стрелок почистил винтовку, разобрал и собрал механизм. Положенную стрелкам саблю он носить перестал. Сабля — штука тяжелая и громоздкая. Однако здесь, где велика была вероятность рукопашной, он чувствовал, какой бедой может обернуться ее отсутствие. Сокрушенно подумал, что при ближнем бое придется держаться поблизости от сражающихся и взять саблю первого же павшего, кому она уже будет не нужна. Из крон деревьев донеслась стрелька задоя, потом еще одна, будто в насмешку. Он остановил мысли и попытался отыскать птицу, вслушаться. Знал, как они выглядят. Бурая пестрить оперения, белые пятнышки, белые бусы на горлышке, точно воротник проповедника. Вот только Казадой умолк. Выдвинулись они вскоре после полудня. Не были бы командиры недоумками, выслали бы за несколько часов вперед дозорных. Теперь же основные силы россыпью двигались между деревьями, явственно смещаясь вправо. Добрались до края стоявшего под паром кукурузного поля. Сквозь комья земли проглядывали короткие, выбеленные стебли, пыльные и сухие, как и недавний подлесок. Впереди было всего 700-800 футов открытой местности, шириной в половину меньше. Нужно было спуститься по пологому склону, потом подняться на холм. На его вершине было заметно какое-то движение. Наверняка передовой отряд или отбившаяся группа юнионистов. Ведь Ли ждали только завтра. Едва они шагнули на поле, вся кромка возвышенности пошла клубами дыма. Сердца у всех заледенели. Примкнули штыки. Вперед. Бегом. Марш. В атаку. Вся линия взревела и ринулась вниз по склону под шквалом снарядов и пуль, столь плотным и оглушительным, что они будто бы вступили на поле пламени. Стрелок несся вперед по земле, размеченный взрывами. Справа и слева падали бойцы. Их товарищи перепрыгивали через трупы или бежали по ним напролом. Стрелка это взбесило. Он продвинулся в первый ряд, чтобы обрести почву под ногами. Положить обстрелу конец можно было, только продвигаясь вперед. Он поднимет на штык всех этих убийц, засевших на холме. Отомстит за кровь у него на лице и губах. Не его кровь. За умирающих бойцов, растоптанных собственными товарищами. За горе, какое не выскажешь в словах. За свою неизбежную смерть. Он мчался ей навстречу, но воспрянул, когда за ним устремился его батальон. По одному выжившему на каждых 3 убитых федералов, которые шли в атаку через это узкое горло, с тех пор ставшее известным как поле Сондерса. Гребень холма атаковали подкрепления. Конфы отошли, растворившись под лески, оставив за собой завесу дыма и следы пушки, которую сумели уволочь. Чаще поглотило их, как будто было их 20, а не сотни или несколько сотен бойцов. Федералы погнались за ними сквозь лес, выстраиваясь в неровные линии под грохот выстрелов, которые они пытались утопить в беспорядочных воплях и треске сучьев. Многочисленные порядки конфедератов перестраивались в густом подлеске, среди которого смертоносное поле было лишь небольшой прогалиной. Зловещее поле. Стрелок слишком быстро продвинулся вперед и пропустил тот момент, когда оно покрылось телами. Хотя зыбкое видение дыма, подобного полупрозрачному туману, который поднимался над травами высотой до колена, словно на небеса одновременно возносилось множество душ, будет смущать его и мучить еще много лет. Без всяких мыслей, без готового плана, он оказался в тупике под смертоносным огнем. Армии, разделенные расстоянием в четверть мили, свирепо перестреливались в густом подлеске, невидимые друг для друга. Стрелок стоял на краю, под деревом, слишком тонким, чтобы защитить конечности, стреляя и перезаряжая без остановки. Бойцу, находившемуся рядом справа, снаряд прилетел в подбрюшье. Он взмыл по спирали в воздух, раскинув руки и ноги, будто перед неким откровением. После взрыва на тех, что были внизу, посыпался дождь из ошметков мяса, внутренностей и окровавленных кишок. Тело шмякнулось об землю, точно мешок с мокрым песком. Стрелок. Он стоял на коленях, и лицо ему посекло то ли гравием, то ли осколками костей. Звук этот слышал отрывочно. Прямо за спиной и слева, необычайно внятно в ревущем мгновении затишья, и не запомнил, что это было и когда, помнил лишь, что смертный ужас так и окутывал его, когда уже исчезло почти все остальное. Земля содрогнулась. Он выплюнул грязь, набившуюся в рот, поднялся, перезарядил. Слух отказал, будто уши набили ватой, но он ощущал отдачу винтовки в грудь, точно размеренные настойчивые удары кулаком. Их линия подалась вперед, врезалась в гущу деревьев. Поначалу они продвигались проворно, гоня перед собой незримого противника, и тут над ними вдруг прокатился круговой залп, данный будто бы в разнобой. Грохот снарядов и мушкетного огня нахлынул валом, швырнул их оглушенных на землю. Стрелок проворно пополз по-пластунски вперед, скликая за собой тех, кто поблизости. Они почти преодолели линию огня и могли пресечь наступление конфов на корню, если вести стремительный обстрел по всей линии. Они дали общий залп, и ряд конфедератов точно весь повалился в густом пороховом дыму, замедлив продвижение тех, кому теперь приходилось перепрыгивать и огибать тела. Пульсирующий подлесок и клочковатые сосны вздрогнули в ответ на встречный огонь. Федералам пришлось залечь. Так они и продвигались взад-вперед по одному и тому же участку в 100 ярдов. Враг откатился. Потом его сменила бригада подкрепления и пошла в атаку. Ее остановил огонь юнионистов. Федералы, в свою очередь, перешли в наступление, но их тоже отбросили. Брустверами здесь служили сухие стволы и столбы от заборов, подобранные в лесу. Поредевшая бригада, которая успела их сложить на высоту по плечи, отступила. Их павшие лежали, скорчившись среди папоротника и сломанных веток. Подкрепления просачивались вперед между убитыми. Линия, получившая усиление, держалась, выстроившись в 3 ряда. Первый вставал на колени, чтобы перезаряжать. Следующий стрелял поверх голов. Они уже готовились к решительной атаке, но тут на них поползли облака черного соснового дыма, едкого, пропитанного запахом горящей смолы. Из-за того, что в воздухе висела пороховая взвесь, загорелись валежник и деревья. Стрелок обнаружил на кусте шарф в цветах их полка. Замотал им нос и рот и продолжил стрелять. Видимость стала почти нулевой. Но в темном дыму иногда мелькали белые вспышки. Он целился чуть выше. Потом загорелись и брустверы. Пламя охватило сухую древесину и листья, вынуждая бойцов отходить. А враг, заметив свое преимущество, усилил огонь, целясь сквозь дым в тех, кто развернулся и побежал. Орды бойцов-федералов нагрянули с соседних линий. Пожары вспыхивали по всей глуши. В небо вздымались столбы пламени. Стрелок, волосы и брови у него обгорели, отстал от своих и увидел, как небольшой отряд противника продвигается вперед, обходя горящие брустверы, добивая раненых, захватывая территорию. Раздавались крики тех, кому уже было не убежать. Сполохи перескакивали с дерева на дерево, потрескивая, заходясь пронзительным потусторонним свистом. Боец в синей форме конфедератов, раненый в обе ноги, откатывался от языков пламени, преследуемый низовым пожаром. Стрелок отложил винтовку, уринулся вперед. Одним движением закинул бойца на плечо. Они развернулись, И он услышал. «Брат!» Повстанец, искаженным, перепачканным черной золой лицом, нагнал их и так глубоко вонзил нож раненому в спину, что стрелок тоже почувствовал удар. Жизнь покинула его ношу. То, что было напряжено до предела, мгновенно обмякло. Стрелок ухватился за нож, вытянул его из той же силы, но по противоположной траектории вонзил его в горло нападавшему. Конфедерат захлебнулся кровью, отчаянно цепляясь за что попало, и в итоге повалил их всех. Валежник за бруствером уже горел широким полумесяцем. Языки пламени вздымались вдвое выше прежнего. Огненные водовороты взбегали по стволам деревьев. Стрелок оттолкнул нападавшего в сторону и как раз пытался подняться на ноги, все еще удерживая тело товарища, когда рядом разорвался снаряд, взметнув в небо столб земли и камня. Булыжник размером с голову ударил его по левому виску и пробил череп. Он без сознания упал на спину, а булыжник срикошетил в канаву. Над стрелком взметнулся сноп искр, и в пламени его зародилось новое существование, в котором он уже не ведал более ни себя, ни этого мига, ни последующих недель. Двое отступавших сорвали с него горящую одежду и нагим завернули его в брезентовое полотно от палатки. Были они стрелками-юнионистами, мужчинами сильными, потому что пронзили тяжелый брезент штыками, сделали из длинных стволов винтовок нечто вроде каркаса, использовав их вместо жердей. Брезент провис под его тяжестью, от хлещущей из раны крови окрасился красным, отчего полотно стало жестче прежнего. По ходу поспешного отступления на территорию юнионистов он оставался недвижим, человек в переноске.